Зеста, который до поры до времени молча стоял, глядя на них, неожиданно закричал да так, что все подпрыгнули. «Мне было божественное откровение!» «А?» Это было очень странно, даже для Зесты. Его глаза широко распахнулись, все его тело тряслось, будто в лихорадке. Выглядело так, будто у него случился приступ какой-то неведомой болезни. Не знаю, что он хотел сказать этим своим божественное откровение, но у меня очень плохое предчувствие. «Мне только что пришло в голову нечто поистине удивительное! Должно быть, это откровение, посланное мне самой Аквой сама!» «Зеста, что случилось? Зеста, что вы задумали?» Культисты Аксис принялись засыпать своего вожака вопросами, но глаза Зесты были прикованы к Сирене. «Юная дама из культа Реджины, всякое повреждение, нанесенное тебе, будет отражено на того, кто нанес это повреждение. Это так?» «А? А, ну да, все верно», – неуверенно ответила Сирена. Похоже, она не знала, куда скрыться от пристального взгляда Зесты. «Тогда позволь мне задать тебе еще один вопрос. Ты девственница?» «Вот уж и вправду наглый вопрос. Как бы там ни было, я ведь служительница божественного культа. Ты понял, что я сказала, да?» – стыдливо ответила та. В тот же момент Зеста обхватил голову руками и упал на колени. «А, да разве такое возможно? Это означает, что даже я мужчина, когда я заберу невинность культистки Реджины. В этот момент даже я, мужчина, смогу испытать боль от дефлорации. Это божественное чудо, которое позволит нам разделить такие уникальные ощущения». «Что ты говоришь? Я не понимаю. Нет, я не хочу понимать!» В какой-то момент мне вовсе расхотелось думать. «Зеста сама, пожалуйста, уступите мне этот шанс! Я очень хочу испытать, что значит быть девушкой!» «Так нечестно! Вы вечно берете на себя все самое лучшее, Зеста сама!» «И я! Мне больше в жизни не представится подобного редкого уникального случая!» Вслед за молодым человеком в наряде готической лолиты остальные культисты Аксис тоже наперебой загалдели. «Эй, погодите-ка, погодите! Стоп! Я лучше! Казума, прости! Прости меня! Я расскажу тебе все, что угодно, только останови их!» «Усиление, защита, благословение! Тем, кто лишит культистку Реджины невинности, буду я! Если кто из вас считает, что может победить меня сейчас, вперед, подходи!» «Это низко, Зеста сама! Используя для такого деяния благословение, дарованное Аквой сама, грязный трюк! Трус, отброс! Вы злоупотребляете своей властью, архижреца!» Не обращая внимания на культистов Аксис, начавших потасовку, я присел на корточки перед связанной, трясущейся Сиреной. «Итак, Сирена, я знаю, как тебе можно спастись. Так что поторопись и расскажи о короле демона все, что знаешь. Если расскажешь, то я сделаю все возможное, чтобы вытащить тебя из этой передряги. Даю слово». «Да точно! Ты правда сможешь меня спасти от этих маньяков? Я ведь могу тебе верить, да?» Должно быть, она действительно сильно напугана, рассмотрит на меня с такой мольбой. Я кивнул, и речь Сирены полилась потоком. «Король демонов, из-за его возраста он не очень силен в прямом бою, но его особая врожденная способность очень мощная. Можно сказать, король демонов стал королем как раз благодаря ей». «Особая способность?» Сирена кивнула. «В точку. Особая способность, как у людей со странными именами вроде тебя. Рядом с ним все монстры и демоны получают высокие прибавки к силе. Просто находясь неподалеку, даже низший гоблин может сражаться как минимум наравне с командой опытных авантюристов». «Да что за чит у него такой? Если даже простой гоблин рядом с королем демонов способен на такое, то насколько же будут сильны его телохранители?» «Скажу больше, король демонов способен даровать защиту своим подчиненным. Ты ведь сражался с Дулаханом Вердией, да? Ты наверняка заметил, что у него было очень высокое сопротивление к святой магии. Так он не только бафы раздает, а еще и минимизирует слабости в своих подручных. Не слишком ли бессовестный чит?» Возможно, эти мысли отразились у меня на лице, потому что Сирена криво усмехнулась. «Думаю, для тебя же будет лучше забить на то, чтобы победить короля демонов. Ну а если прям уж хочешь, то нападай, когда его приближенных не будет рядом или что-то типа того. К тому же он уже передал большую часть силы своей дочери, потому она сейчас и ведет самую большую часть армии на столицу. Если бы армию возглавил сам король, то уже не смог бы так эффективно повысить ее боевую мощь. Однако усилить подчиненных, которые в одной с ним комнате, для него по-прежнему без проблем. Пока он рядом, любой элитный стражник будет на уровне генерала». «Это плохо. Похоже, пришло время прекратить считать короля демоном противником, с которым я могу справиться такими силенками, что у меня есть. Как только найдем Акву, я уговорю Магумин и остальных отправиться в Аксель с помощью телепорта, моего или Юн-Юн. Будет непросто убедить их теперь, когда они так настроились на подвиги. Хотя Аква, пожалуй, поддастся уговорам легче всего, ведь король демонов уже глубокий старик. Просто подождем чутка, и он сам откинется. Да, наверное, это наиболее реалистичный план. Точно, так и поступим. После того, как я поделюсь с ними сведениями от Сирены, они наверняка согласятся со мной. Эй, этой информации достаточно, да? Я уже рассказала тебе много из того, что знаю про короля демонов. Все, что мне известно, кроме этого, чепуха вроде того, что он души не чает своей дочери, и что он постоянно ноет о том, что ему не хватает живой силы. А, не, этого хватит. Похоже, они тоже закончили свои разборки. Я взглянул на Зесту и остальных. Ха-ха-ха! О, великая Аквасама, посвящаю сей подвиг во славу тебе! Узри же, как я разобрался со всеми мятежными еретиками! Чертов старикашка! Как ты можешь считать своих единоверцев еретиками? Не воображай себя не весь кем, лишь потому, что можешь чуть-чуть колдовать. Мы тоже дарены благословением Аквасама. Навались на него! Хоть Зеста сражался один против всех, он без труда раскидал напавших голыми руками. Может, он и сомнительная личность, но титул патриарха носит не за красивые глаза. Наверное, он сейчас мог бы и огра в землю вбить. Тем временем Зеста направился к нам. Он небрежно смахнул пот со лба, будто после легкой пробежки перед завтраком. «Итак, вы закончили свои дела? Тогда пора передать эту еретичку в наши руки». «Ик!» От слов Зесты Сирена сжалась в комочек, а взгляды стоявших за патриархом культисток стали еще страшнее. Такое чувство, что они готовы убить ее здесь и сейчас. «Казума! Казума!» Сирена с отчаянием посмотрела на меня. Похоже, ее единственной надеждой был я и мое обещание спасти ее. В ответ на это я вытащил листок бумаги. Тот самый, что нашел на дне нашей повозки. Иными словами, готова ли ты отринуть прежнюю жизнь, начать все с чистого листа, уважать богиню Акву и полностью посвятить себя культу Аксис? Сирена посмотрела на меня полными слез глазами. Ты серьезно? Эй, послушница, кончай хандрить, мы уходим. Да-да, простите, сэмпай. Сэмпай? Это так мило звучит. Зови меня сэмпаем. А? Что такое сэмпай? Эй, послушница, не расслабляйся мне тут. Здесь никто не будет с тобой нянчиться. Иди и купи нам всем нероида. Я хочу порцию особо редкого аски острого сладкого нероида. Но, сэмпай, уже почти зима. Ты что-то сказала? Нет, ничего, уже иду. Обойду близлежащие города, чтобы на всех хватило. Сирена старалась улыбаться, хотя глаза у нее были на мокром месте. «Ну, все хорошо, что хорошо кончается», – пробормотал я. Сирена тут же взвизгнула. «И что же именно тут хорошо кончилось?» Похоже, ее отведут в собор, чтобы расследовать ее преступление и назначить соответствующее наказание. Ей придется долгие годы быть послушницей культа Аксис, чтобы искупить все грехи, совершенные в прошлом. Что ж, для ее же блага надеюсь, что она никого, кроме меня, не убила. Ладно, пора нам возвращаться к поискам Акве. Только я об этом подумал. «Ну что, Казума Дано, пора и нам отправляться!» Тем, кто это сказал, был... «Даркнесс, будь добра, сожмись немного! Ты занимаешь так много места с этими твоими штуками! Не могла бы ты стать чуть более компактной?» «Я так выросла совсем не потому, что хотела! И, кстати, ты немного чересчур компакт... Ой, ай! Магуми, не тяни меня за волосы!» Две девушки толкались в тесной повозке. «Ха-ха-ха! Ну-ну! И плоская, и выпуклая, по-своему привлекательно! Не ссорьтесь из-за этого! Если вы хотите как-то решить этот спор, позвольте мне выступить третейским судьей! Давайте, покажите мне свои обнаженные груди!» Ах да, еще с нами едет Зеста, помогающий справиться с лошадьми культа Аксис. «Эй, старик, хватит приставать к моим компаньонам! Эта привилегия принадлежит только мне, иначе я вышвырну тебя из повозки на полном ходу!» «Если продолжите и дальше свои глупости, я выкину вас обоих!» «Послушай, Магумин, может, не стоило брать этого старика с собой?» «По-моему, нет особой нужды в человеке, единственная задача которого – держать лошадей под контролем. А если есть, разве нельзя было взять кого-нибудь другого из культа Аксис?» – спросила Даркнесс, глядя на Зесту, сидящего на облучке. «Что ты такое говоришь? Может, по мне и не скажешь, но я абсолютно точно сильнейший в культе Аксис. И я гарантирую, что вмиг доставлю вас к Акве сама!» – рассмеялся Зеста, держа в руках вожжи. Услышав слово «сильнейший», Магумин так и застыла. «Кстати, наша повозка трехместная. Одно место для возницы, еще два для пассажиров. Я просил девчонок уступить мне одно из пассажирских мест, но они отказались. Поэтому сейчас я сижу, скрючившись на облучке рядом с Зестой». «Ах, тепло юного мужского тела! Какая великолепная награда! Спасибо вам, Аквасама!» «Будь добр, заткнись. Магумин, Даркнесс, вы действительно ни в какую не хотите поменяться со мной местами?» «Ни за что! Он же сразу начнет домогаться!» «Да, к твоим домогательствам я привыкла, но вот он...» Девчонки моментально отказались. Что ж, нам пора. Остальное поручаю вам, мои единоверцы. Хорошо, мы будем молиться, чтобы Зеста сама помог Аквих сама вместо нас. Культистки Аксис радостно помахали нам на прощание. Пока, Сирена. Думаю, для тебя будет лучше как можно скорее привыкнуть к жизни в культе Аксис. Заткнись и свали уже, наконец, бедствие ходячее. Раздался позади крик Сирены, и наша повозка, управляемая Зестой, покатилась к замку короля демонов. Интерлюдия бесполезна, Гинни. Это было большой неожиданностью, Аквасама. Подумать только, что мы будем ехать с вами в одной повозке. Группа, ведомая воином с магическим мечом, легко разгромила нападавших огров. Все произошло настолько быстро, что я до сих пор не могу понять, что это было. Много времени прошло, человек с волшебным мечом. Большим совпадением было столкнуться с вами здесь. Юн-Юн-сан, Юн-Юн-сан, спасибо вам, что спасли меня, Юн-Юн-сан! Разрешите сестренке крепко-крепко вас обнять в знак благодарности. А разве вы не всегда делаете то же самое, Сесилия-сан? Рядом с нами Сесилия сжала Юн-Юн в крепких объятиях. Подумать только, что я окажусь в одной повозке с Аквой сама, когда она окажется в серьезной опасности. Должно быть, это и называют судьбой. Юн-Юн-сан, положи себе побольше крабов. Благодаря Акве сама у нас их очень много. Давайте устроим праздник крабов. Вам не следует этого делать, Сесилия-сан. Мицуруги-сан, серьезно. Праздник. Праздник со всеми. Всеми. Судя по его виду, человек с магическим мечом немного смутился, слушая, как Юн-Юн снова и снова с придыханием повторяет всеми. «Нет, мы не можем сейчас устраивать праздник. Прежде всего мы перебили огров. А у огров родственные связи очень сильные. Соплеменники убитых скоро появятся поблизости, чтобы выяснить, куда те запропастились. Прежде всего наша главная задача – помочь Акви сама победить короля демонов. Раз уж мы встретились, нужно побыстрее отправиться в его замок». «Ага, это правильно. Праздник – это не то, что нам сейчас следует устраивать», – поддержал его Юн-Юн. Несмотря на свои слова, она выглядела немного мрачной. «Как это мы не можем устраивать праздник? Аква сама хочет поесть крабьего мяса, ты слышал? Даже если ты красавчик, я не позволю тебе швыряться такими заявлениями». «Вы Сесилия-сан, верно? Мы ведь раньше встречались в храме Альконретии». Похоже, Сесилия и человек с мечом знакомы. «Разве мы встречались?» «Ах да, ты же тот парень, который напал на меня тогда в Альконретии, когда искал жреца, верно?» «И совсем я не нападал. Более того, все, что я тогда искал, жрец из культа Аксис. Я не искал конкретно вас». В этот момент человек с магическим мечом вдруг запнулся, будто что-то вспомнил. «Аква сама, приношу вам свои извинения, что не объяснил вам кое-что ранее. Мы направились за вами, чтобы поддержать вас в вашей цели – уничтожить короля демонов. Когда одна из самых искусных предсказательниц из клана Алых Магов смотрела мое будущее, она сказала: «В ближайшем будущем судьба сведет себя со жрицей из культа Аксис. Она станет ключевой фигурой в решении судьбы этого мира. Что бы ни случилось, ты должен оберегать ее. Иными словами, это...» «Аква-сама, молодой красивый мужчина сделал мне предложение». «Я не про вас, Сесилия-сан. Ой, погодите, Аква-сама». Сесилия и человеку с магическим мечом, похоже, было что обсудить между собой, потому я оставила их друг другу и принялась угощаться крабами. По окончании ночи, посвященной празднику крабов, когда наша повозка уже ехала к Альконретии... «Аква-сама, Аква-сама! Ваша скромная слуга хочет вам кое-что поведать!» Обратилась ко мне Сесилия. Вид у нее был очень серьезный. «Сесилия, что у тебя случилось? Не знаю, что ты наделала, но уверена, что это пустяк. Если хочешь, я могу пойти с тобой, чтобы извиниться». «Правда, Аква-сама? Понимаете, я настроила против себя несколько людей. Ой, нет, я не об этом хотела поговорить», — ответила Сесилия, однако в голосе ее чувствовалось сожаление. «Аква-сама, правда в том, что я как могла создавала нам задержки в пути, чтобы Магумин-сан и остальные могли нас догнать. Но, похоже, дальше так продолжаться не может. Я использовала несколько трюков, чтобы отвлечь вас от цели, но даже при этом Альконретия покажется впереди примерно через час». «Мне не совсем понятно, зачем тебе нужно было нас задерживать, но уверена, у тебя была очень серьезная причина так поступать. Сначала эта девочка-призрак, потом ты. Почему все хотят задержать меня? Но очень хорошо. Я тебя прощаю». Сесилия улыбнулась. «Теперь, когда у нас есть настоящая группа, мы в состоянии победить короля демонов, но лично я надеюсь, что...» Она замолчала. «А было бы наивно с моей стороны говорить вам это. Я ведь всего лишь обычная жрица. Я бы только стала вам помехой в пути. Когда вы окажетесь в Альконретии, вам следует обязательно посетить штаб-квартиру. И когда вы будете там, прикажите Зесте сама сделать вот что». И Сесилия зашептала мне на ухо: «Ну а теперь ваша скромная слуга Сесилия помолится за ваш успех. Это немного, но это лучшее, что скромная жрица